Глава 6. Исполнение легенды. После операции освобождения Эл валилась с ног. Миш оставил ее недалеко от пещеры, где они последний раз говорили с детьми. Эл пробралась по галереям к жилищу детей. Она теряла ориентацию, останавливалась. В месте, где она по очереди видела весь свой экипаж и Алика, Эл остановилась. Она ждала, что они возникнут опять. Ей даже не удалось увидеть их в последний раз. Она пряталась за камнем недалеко от ямы и слышала шум голосов. Она ощущала, как внутри бота произошла стычка, как Димка уличил освободителей в сокрытии правды, и Индре попала ни за что. Рассел едва удерживал себя в сознании. Эл была ему очень благодарна за то, что он остановил бурную сцену, которую устроили двое молодых людей. Вынести их отчаяние Эл спокойно не могла. Слезы выступили на глазах. Слежка за ними отняла силы, она почти теряла сознание. Она стояла у светящихся камней, и от усталости путались мысли. Она тщетно пыталась кого-нибудь из них увидеть. Догадалась, что не может сосредоточиться, проследовала дальше туда, где галерея расширялась, образуя пещеру, где жили дети Роланда. Она добралась до матраса и упала на него. Сон навалился внезапно, она ощутила грань между действительностью и сном. Какой-то вихрь понес ее далеко, словно она лист, сорванный с ветром с дерева. Плавное кружение продолжалось довольно долго. На этот раз она не теряла ориентацию. Когда она размышляла о том, что людям не мешает научиться летать просто так, это было детской мечтой, которая чаще, чем в детстве, посещала ее последнее время. Когда усталость брала верх, тело ныло от нагрузки, она ложилась на пол комнаты где угодно. Думала о том, что совсем не имела отношения к реальности. Эл казалось, что так происходит и теперь. Чувство радости и легкости наполнило ее, и она забыла обо всем, что было за гранью, которую она недавно пересекла. Она летела без корабля и крыльев, как летают только дети во сне. Восторг. Какой же это был восторг? Дуновение, ветер или нет? Вокруг должно же что-то происходить. Это была Уэст. Все та же планета, которая захватила ее внимание в плен. Во сне она не была другой. И те же горы, те же пещеры, туманное небо в облаках. Все было на своем месте. Долина заливалась ковром голубых трав, по сути тонких струек излучения. В озерцах отражался свет, который с высоты делал долину похожей на окно с замысловатым витражом. Она поднялась выше, еще выше. Долина казалась маленьким светящимся пятном. Эл потеряла к ней интерес и переключилась на горы. Только горами они уже не были. Что-то в них было сейчас не так. По хребтам тянулись, как кровеносные сосуды, струи силы. Они пульсировали и мерцали, сливались, растекались, сходились в одном направлении. Эл последовала за течением и вскоре запуталась. Пришлось подняться выше, чтобы разобраться, в каком направлении все это движется. Ей предстала потрясающая картина. Те струйки, которые она наблюдала, сливались одна в другую, следовали вихрем в одном направлении, к какому-то центру. Эл потянула туда. Точнее, она поняла, что вращается вместе со всей этой системой, словно частица потока. Только в отличие от остальных частиц, она могла двигаться быстрее или медленнее по собственному желанию. Центр занимал все ее внимание. Она устремилась туда, к яркой красной точке. Она казалась не более чем узкая щель в скале, наподобие той, что была дома Мындри и Лио, дыра в камне. Эл текла туда, как капля жидкости, и вздрогнула от неожиданности. Просторнейший, даже огромных размеров зал был залит светом. Струи искр гонялись друг за другом. Эл видел не просто пещеру. Скорее, это было сооружение искусственного происхождения. Гладкие стены, красивые текущие поверхности. Разум. Только разум мог сотворить что-то подобное. Отслеживая вращение светящихся искр, она не обнаружила определенного порядка. Это творение цивилизации, которая некогда жила на этой планете. Если земная Атлантида для тебя не вымысел, ты можешь понять, что здесь случилось. Роланд. Эл бесстрастно назвала имя. Прости, что вмешался в твой сон. Время истекает. Пришлось сообщить остаток истории таким способом. Я полагаю, ты знаешь достаточно, чтобы разгадать остаток головоломки. Твои возможности в жизни превосходят даже мои после того, как я перестал существовать. Подумай, для того ты и здесь. Тебя сюда никто не звал. Я только следовал за тобой. Помнишь странный шар, что вошел в твое тело около разлома на месте колонии? Это своеобразный дар планеты тому, кто умеет дышать с ней в одно дыхание. Это он принес тебя сюда. Чудеса. Эл словно ощутил на себе, как он смеется. Ты еще ребенок, и твоя голова меньше других забита предрассудками. Нужно понять, как освободить эту силу и восстановить первоначальный порядок. Но люди, люди, их так много, и все они умрут. Нет, и ты можешь это увидеть. Обшарь горизонт. Что ты там найдешь? Легко сказать «обшарить горизонт». А почему нет? Это сон? Эл вынырнула наружу. Чувство было такое, словно нечто внутри нее превратилось в огромный телескоп. Великий космос! Корабль! Они обещали помочь. И сдержали слово, заключил Роланд. Они успеют всех забрать до того, как я запущу эту махину? В твоих силах определить этот срок. Она снова была внутри. Между предметами в зале была некоторая связь. Не сразу удалось понять, какая именно. Полированные стены пещеры могли служить отражателем. «Как будет выглядеть то, что случится?» — задала она вопрос. «Если речь идет о солнце, а кто вообще знает, что будет? Роланд, вы знаете?» Ответа не было. Роланда тоже не было. «Роланд!» — позвала она и проснулась от собственного голоса. Индра осторожно склонился над ней. Эл резко поднялась и напугала его. «Все хорошо, это сон!» «Сон!» — сказал он. Она чувствовала, как пересохли губы. Пришлось встать, воспользоваться преобразователем для получения порции воды. Она старалась удержать в голове, в памяти события сна. Эл напилась, ей стало немного легче. Чувствовала она себя неважно. Костюм делал большую работу по адаптации ее тела к местному климату. Сейчас организм вынужден был справляться с этим сам. А прошлой экипировке напоминала только обувь и груда снаряжения, что все еще висело на ней. Эл даже не отцепила ее, ложась спать. Не знала, сколько она проспала. Снаружи глубокая ночь. Свет не лился с потолка. Времени оставалось все меньше. «Кто знает, где находится то место?» — спросила она. «Отец показал не только гору», — отозвалась Лио. «Я могу и тебе ее показать, но где она находится, я не знаю. Я не знаю, что там внутри. Индра ходил туда». «Индра, а горы все изрыты галереями?» — спросила Эл. «Да, они повсюду», — подтвердил мальчик. «Как ты думаешь, отсюда можно добраться туда изнутри?» «Я бы не рискнул. По поверхности меньше вероятность, что мы заблудимся». «Ладно, Лио, покажи мне гору». Эл почему-то решила, что она возьмет ее за руку и потянула ладонь. Но Лио не пошевелилась. Гора четко появилась перед глазами Эл. «Вот так дела. Я же на ней садилась в самую первую разведку, когда хотела снять шлем. Я знаю эту гору. Я знаю, где она. Если я точно представлю, где мы находимся. По горам до нее довольно приличное расстояние, так просто не найти. Ты выбрала именно эту гору с площадкой совсем не для посадки. Ты нашла место, в которое сконцентрировалась большая энергия», — заявила Лио. «Ты ничего тогда не ощущала, кроме восторга». «А я видела всегда другое. Пилоты колонии избегали эту гору, потому что при подлете испытывали необъяснимое чувство тревоги или страха. Оно переходило в страх, почти в ужас. Они ее так и называли – пик страха. Твой контакт с планетой произошел в первый раз именно там». «Но я ни с кем тогда не контактировала. Ты полагалась на обычные чувства. Они не способны дать представление об этом мире. Теперь ты сможешь увидеть больше». Лио говорила таким тоном, словно Эл была младше ее и не понимала смысл простых вещей. «Туда пешком добраться невозможно», – заключила Эл. «Высота большая, и я помню, какая она высокая, эта гора. Она даже выше тумана, что окутывает небо. И по законам физики я не могу там нормально дышать». Эл задумалась. «Постойте, смогу». Димка проверял. Он сказал, что на большой высоте легче дышать. «Значит, я смогу. Мы не на земле. У меня осталось немного десантного снаряжения. Я спрятала катер». «Энергии в нем маловато. Ах, еще же искать кристалл ночью. Кто бы сказал, как это все выглядит. Хотя, постойте, я помню сон. Я его не досмотрела. Я чувствую, кристалл должен быть там же, на горе или в ней. Надо попробовать». Эл прошлась по пещере несколько раз взад-вперед, Она старалась собрать воедино мысли, ощущения, события сна, разговоры с Лио, разговоры с Роландом. Так же, как мысли теснятся в голове обычного человека и мешают друг другу, тоже чувствовала сейчас и Эл, но подготовка, благодаря академическим тренировкам, позволяла ей анализировать все это быстрее. И способности. Новые способности. Все-таки костюм компенсировал психологическую перегрузку, а теперь чувства стали острее. Она ощущала, что устает, медлить нельзя. В колонии еще суетились из-за самодеятельности Миша и Дункана, как бы они ни начали действовать и не помешали ей. Погрузившись в видение, она словно оттолкнулась от реальности, отделилась от нее стенкой. Потеряла ощущение себя. Она поняла, что не умеет управлять всеми этими силами и избавиться от них тоже не может. Надо торопиться, пока новые возможности и местные условия не довели ее до сумасшествия. Покончить со всем сразу и, наконец, забыться. «Тебе плохо?» – спросила Лио. Она остановила Эл и попробовала привлечь к себе внимание. «Индра, а ведь у тебя есть катер», – заявила Эл, не обращая внимания на девочку. Она нашла способ направлять себя, выполняя внятные, понятные для себя обязанности. Не хотелось тратить силы на разговоры, но это было необходимо, чтобы сконцентрироваться на действительности. Ответ на вопрос о катере появился сам. Точнее, из головы Индры, который припрятал где-то отцовский катер на крайний случай. Эл подумала, что копаться в чужих мыслях неэтично, но поделать с собой сейчас ничего не могла. «С папой было то же самое», – прошептала Лио, повернулась в сторону Индры. «Помнишь?» Индра тоже думал о деле, не отвечала сестре. «Сколько я тут живу?» – отозвался Индра. «Но со мной ничего подобного не было. Я же так не чувствую, не слышу, как вы». «Может, это могут не все? Как вы думаете, капитан?» «Я не знаю», – сказала Эл. «Мне сейчас не до этого». «Корабль подойдет к планете скоро. Они решили провести эвакуацию, я должна быть готова». «Рассвет – вот недостающий компонент во всей головоломке. Местное солнце, которое видно с той вершины. Оно выше облачности. Надо найти световой колодец, очевидно». «Да, все сходится. Вы должны успеть отвезти меня на гору и вернуться в долину. Если вы сядете на краю трещины, то первый же рейд с корабля подберет вас». «Какой корабль?» – удивился Индра. «Сюда летят спасатели. Огромная махина. Места, видимо, хватит всем». Она села на пол от изнеможения. «Индра, беги за катером!» – Лео дергал его за рукав. «Она себя плохо чувствует. Ей трудно. Нужно спешить. Делай, как она говорит, потом. Я объясню тебе». Индра действительно побежал. Он мчался по галереям, по знакомому тоннелю, откуда хорошо была видна та самая гора. Но видна днем. Это отец надоумил его спрятать катер на той стороне горы, которая выходила на пик страха. Многочисленные трещины в скалах служили местом, куда Индра все время что-то прятал. Тайники там были повсюду. В тайниках сокровища Индры, несколько костюмов, оборудований, пища на случай голода. Даже оружие, украденное им из колонии, записи отца о планете, дневники Роланда. Наконец, новенький катер отца, который он пользовался крайне редко, он любил ходить пешком по горам. Индра вычистил тайники, погрузился в катер. Если что-то и забыл, значит, оно уже не важно. Новость о корабле потрясла его. Он не предполагал, что кто-то придет их спасать. Он не понимал, зачем. Роланд точно сказал, что все погибнут. А отцу Индра верил. Лио и Эл возникли рядом с катером в тот момент, когда он почти все собрал. «Среди медикаментов есть тонизирующие. Мне нужно 3 дозы сразу», – услышал он голос Эл. «Моя дурацкая привычка оказалась кстати. Лекарства немного мне помогут». «Индра, ты когда-нибудь летал ночью?» «Нет», – ответил он. «Самое время научиться». Он слышал слабый смех Эл в темноте. «Если она шутит, значит, все не так плохо». «Действительно неплохо», – ответила она. «Извини. Я все время слышу твои мысли. Точнее, я вижу». «Мы сделаем так. Вы натянете на себя эти костюмы, потом мы долетим до скалы. Я спрыгну вниз, чтобы тебе не пришлось садиться. Я возьму остатки снаряжения и фонарь помощнее, хотя я вижу в темноте. Но неизвестно, что там будет. Потом мы вернемся в долину. Вы вернетесь в долину. Садись в катер, я покажу, что делать». Эл села в кресло пилота. «Возьми меня за руки. Повторим то, что ты проделывал со мной, когда вы выдавали Лио за Роланда». «Но у нас были камни», – удивился Индра. «Не спорь со мной». Индра взял ее за кисти. Имдра видел весь их маршрут от начала до конца. Запоминай очень хорошо. Не за день в темноте к гору. Я помогу, если что. Потом вы полетите в маленькую колонию. В катере есть координаты. Он подскажет. Вызови диспетчера, попроси о помощи. Вас могут арестовать и запереть, не сопротивляйтесь. Расскажи про корабль, как будто Лео его увидела. Ты все понял? Да, кивнул Индра. Все так ясно. У Лео не выходит таких четких картин. Это потому, что Лео ребенок. А я знаю, что делать до мелочей. Меня очень хорошо учили летать, спасибо моему командору. Он сильно расстроится, когда узнает, что его лучшая ученица погибла в первом же самостоятельном полете. «Неужели вы умрете?» — спросил Индра и опять осознал нелепость вопроса. «В отличие от твоего отца, я не вижу своего будущего. Не дальше, чем высадка на скале. Хотя ты прав, у меня очень странное чувство. Слишком много осталось неясным. Слишком многие ждут меня дома. Я даже поняла, что очень люблю одного человека, которому не нашла смелости сказать об этом раньше. Может быть, все сложилось бы совсем иначе». Она замолчала, сняла руки Индры со своих и произнесла странным тоном: «Господи, как умирать не хочется». Она легко соскочила на край площадки. Индра был плохим пилотом. Катер развернула. Мальчишка не выдержал и заплакал. Лио не подавала знаков своего присутствия. Она никогда раньше не видела такого отчаяния в душе брата. Он не плакал, когда умер отец. Даже в самые трудные времена он не плакал. Она не могла понять, почему он плачет теперь. Ее ум и чувства не давали ответа, и Лео испугалась.